Он проводил меня до двери. «Какой вы удачливый человек, мистер Крейн!» Я удивленно посмотрел на него. «Вы так думаете?» «Спросите себя», и он закрыл за собой дверь. Я приехал домой и позвонил Вике. «Акции?» Она помедлила немного. «Хорошо, я их достану. Сэм передаст их вам завтра вечером». Она повесила трубку. Я тоже положил трубку и уставился в открытое окно. Кое-что начало меня беспокоить в этой сделке. Я ожидал взрыва неистового гнева этой женщины. Этого не последовало. Я не ожидал, что она так легко согласится расстаться с полумиллионом долларов. Единственное, что она делала по-старому, это щелкала пальцами. Я старался убедить себя, что она может потерять больше, если не будет платить. Она была достаточно богата, и эта сумма значила для нее не больше, чем сотня долларов для меня. Но вела она себя не так, как я думал. И вот сейчас, глядя на закат, я опять начал сильно сомневаться в своей карьере. Я поужинал, побродил немного вокруг и пошел спать. Сон не шел. Около двух я уже измучился от этих мыслей. И только три таблетки снотворного дали мне долгожданное забвение. Проспал я до полудня. День казался бесконечным. Что мне делать? Я вспомнил Вику, и вдруг мне захотелось близости с ней. Но с этим теперь все было покончено. Этот жест пальцами и ее холодный взгляд значил, что все это в прошлом. Спустившись в бар, я взял двойную порцию виски и сэндвич с курицей. Больше ничего не хотелось есть. Потом я поехал на пляж. Курочки здесь были, но они меня больше не интересовали. Я посидел в машине, глядя на море, пока дурацкие мысли опять не стали донимать меня. Тогда я вернулся домой и уселся перед телевизором. Следующий день был ужасающе похож на предыдущий. Я старался успокоиться. Завтра мы избавимся от Алестрии с помощью ее денег. Послезавтра я приступлю к работе. Почему-то я думал, что на работе я успокоюсь и забуду все. Я старался представить себе, что уже нахожусь на работе и сделал несколько пометок насчет работ на аэродроме. Но в глубине души жил страх. Около 19 раздался звонок в дверь, и я впустил Сэма. Он протянул мне конверт. «Ну как она?» — спросил я, беря конверт. «Она окей, мистер Крейн. Она всегда хороша». Он немного потоптался. «Нам надо проститься. Я уезжаю». «Что случилось?» Он печально улыбнулся. «Миссис Эссекс больше не нуждается во мне». «Она, значит, выгнала вас?» «Правильно, мистер Крейн». «Что вы собираетесь делать?» «Уеду. У меня есть сбережения. Я вернусь домой». Я был поражен. «Вы хотите сказать, что она вышвырнула вас, как...» «Это должно было когда-нибудь случиться. У нее тяжелый характер. Если все хорошо, она весела, а в трудную минуту с ней тяжело». «Извините меня, Сэм, это моя вина». Его лицо озарила улыбка. «Если это были не вы, то был бы кто-нибудь другой». Он вытер ладонь о брюки и протянул мне. «До свидания, мистер Крейн. Мне приятно было познакомиться с вами». Мы попрощались, и он ушел. «Это может случиться и со мной», — предположил я. «После того, как все уляжется, вышвырнут ли меня за ворота?» Я прошел в комнату и уселся в кресло. «Да», — признался я себе, — «наверняка так и будет, и я окажусь на улице. Она не захочет моего присутствия рядом, так же, как не захотела видеть Сэма. Меня выгонят, это точно». Я взглянул на конверт и вскрыл его. Внутри лежали 5 акций золотых приисков, по 100 тысяч каждая. Я мог бы взять их себе, удрать, это же деньги, но не хотел. Я еще сидел, раздумывая. И так карьера рухнула. Так что же случится со мной? Мне неожиданно захотелось полного успокоения, и только один человек на земле мог дать мне его. Мой старик подошел к телефону. У него был усталый голос. «О, какая неожиданность! Как поживаешь, Джек?» «Хорошо. Я тут подумал, что эта работа не для меня. Этот гараж все еще продается?» «Наверно. Я не знаю, но спрошу. Ты заинтересовался этим, Джек?» «Может быть. Спроси при случае». У меня было 20 тысяч в банке, и мне не хотелось занимать денег у отца. «Как сад?» «Великолепный! Розы никогда так пышно не цвели, Джек!» Он перевел дыхание. Голос его не казался уже таким усталым. «Ты вернешься домой?» «Может быть, папа. Я сообщу тебе немного позднее». «Да, наверное, вернусь». «Хорошо, сынок. Я буду ждать». «До свидания, папа». И я повесил трубку. В эту ночь я спал без снотворного. Когда я садился в машину на следующее утро, мне казалось, что я сажусь в нее последний раз. Это была великолепная машина, и я с сожалением завел ее мотор. Подъезжая к отелю, я остановился на стоянке. Где-то вдали часы пробили 10. Держа конверт с акциями, я поднялся по ступенькам и вошел в холл. Пройдя по коридору, я постучал в дверь номера Алестрия. Она мгновенно распахнулась, и он впустил меня к себе, а потом, посмотрев по сторонам, закрыл дверь. Пэм, как и тогда, стояла у окна. Она была в светло-коричневом пальто, рядом стояли два дорогих чемодана. «Вы принесли акции, мистер Крейн?» — спросил Алестрия. «Они здесь». Я вынул их из конверта и показал ему. Он не попытался взять их из моих рук. Просто внимательно осмотрел и кивнул. «Очень хорошо». Он достал из кармана пакет. «Здесь фото и негативы. Берите их, а я возьму акции». Мы обменялись конвертами. Я проверил фото и негативы. «Много копий вы себе оставили?» — спросил я. «Мистер Крейн, пожалуйста, вы должны верить мне». Он улыбнулся. «Больше нет ни одной копии, даю слово. Миссис Эссекс может быть спокойна и счастлива». «Вы пожалеете, если попробуете еще раз шантажировать ее», — сказал я. «Это будут ваши похороны». «Второго раза не будет, мистер Крейн». «Я просто предупреждаю вас». Я повернулся и вышел из комнаты.